Но в отличие от тех же сторонников рабства, аболиционисты мне симпатичны как люди. Нормальные и честные ребята, не гнилые. С рабовладельцами я бы точно не договорился, а с этими аболиционистами нормально могу общаться. И, кстати, они даже слова не сказали, когда я присвоил себе вещи поверженных врагов, только озаботились перевязкой того длинноусого пограничного хулигана, у которого я отжал винтовку Шерпа, на что я лишь плечами пожал. Мне было неинтересно, что они потом с тем бандитом сделают. Главное, что из этой перестрелки я вышел без единой царапины, а еще и трофей поимел солидные спавших врагов. Стоит заметить, что кроме оружия, денег и ценных вещей мне с моих противников достались еще и 3 верховых лошади, которые в этих местах являются самым настоящим сокровищем. Без хорошей верховой лошади в этих краях людям трудно выжить. Чтобы вы себе представляли, о чем я говорю, я немного разовью эту тему. Здесь на Диком Западе существует градация лошадей. Есть лошади вьючные, годные лишь для перевозки грузов. А вот для верховой езды используют более крупных, быстрых и выносливых лошадей, которых тут и называют верховыми. И так как лошади являются в этих диких местах основным видом транспорта, то вы и сами уже поняли, что без хорошей верховой лошади человеку будет очень трудно выжить на Диком Западе. Поэтому и цены на лошадей тут сильно разнятся. Если вьючные лошадки здесь обычно стоят от 40 до 50 долларов за голову, то верховые скакуны уже продаются раза в 2 или 3 дороже. Вот мне как раз и достались 3 отличные верховые лошадки. И по моим прикидкам я смогу за них выручить по сотне долларов, не меньше. А это уже очень неплохая сумма по здешним реалиям набегает. На 300 баксов тут можно очень хорошо пожить полгода примерно в нормальной гостинице, не особо шикуя, но и не питаясь объедками. Да, и оружие с вещами бандитов я тоже продам в ближайшем городке. Себе, пожалуй, только винтовку Шерпа оставлю. Она мне понравилась сразу, как только я взял это солидное оружие в руки. Из вещей часы и один портсигар еще оставлю. Кстати, в одном портсигаре я обнаружил 8 кубинских сигар, а в остальных были сигареты. Класс. Особенно меня сигары порадовали. Я же к ним пристрастился еще в прошлой моей жизни, когда в Техас переехал. Там многие мужчины любят выкурить сигару вместо сигарет. И я тоже подсел на это дело. Поэтому так и обрадовался, увидев эти сигары в одном из трофейных портсигаров. Сигареты тоже в дело пойдут. А то я тут попробовал курить трубку прежнего Вани Снегова. И признаюсь честно, не мое это. Мне сигареты и сигары более привычны. Пока Джейсон бинтовал раненого рыжеусого пограничного хулигана, я решил сготовить тушку индейки, которую закопал в горячие угли, а то костер-то уже почти потух, пока я тут отвлекался на перестрелки и мародерку. Кстати, суп тоже был готов уже. В общем, потом я предложил 4 аболиционистам пообедать, чем Бог послал, и они с удовольствием согласились на это. Видимо, тоже как и я проголодаться успели. А я заметил, что после выброса адреналина и прочих волнений организм всегда хочет жрать. Не зря же многие люди стресс заедают. Вот и мы заели. И вскоре от большой индейки ничего не осталось. 5 здоровых мужиков ее быстро слопали, как и суп из моего котелка. Раненого бандита мы не кормили, и пока ели, то он пришел в себя. Видимо, от вкусных запахов запеченной на углях индейки его организм встрепенулся и ожил. Но жратвы ему не досталось. А вот Джейсон с братом начали этого типа допрашивать, и они его даже не били при этом. Он и так сам все рассказал, активно сотрудничая со следствием. Звали этого рыжего усача Роджер Муни, и он действительно был членом отряда, которым командовал Генри Пейт. Кстати, в ходе разговора Муни сказал, что Пейту недавно вручили значок федерального маршала, и что мы все виновны в нападении на представителей закона. То есть те 6 пограничных хулиганов, которых я подстрелил тут, были помощниками маршала. Во как, на что Джейсон со смехом заявил, что у его отца старшего Джона Брауна тоже есть такой же значок, и что Муни со своими дружками сам напал на помощников маршала, которыми как раз и являются Джейсон и компания. Вот тут я немного подвис, запутавшись в хитросплетениях местных разборок правоохранительных органов штата Канзас. Ах, да, для тех, кто не в курсе, маршалами тут называют сотрудников службы маршалов САСШ. Они должны поддерживать законный порядок на территории округа и следить за работой городских шерифов. А в реальности сейчас обе противоборствующие группировки выбрали себе своих маршалов и натравили их друг на друга. Ну, а я умудрился в это вляпаться всеми 4 копытами. Но когда я выразил озабоченность этим фактом, то Джейсон Браун меня поспешил успокоить, что ко мне у федерального маршала Джона Брауна точно никаких претензий не возникнет, а даже наоборот, он щедро наградит спасителя его сыновей от бандитов, которые по какому-то недоразумению называют себя представителями закона. Услышав о вознаграждении, я задумался и успокоился. Я же все равно собирался ехать вместе с братьями Браун и их товарищами в ближайший город. Они обещали мне туда дорогу показать. Кстати, тот городок назывался Прерия-Сити, и там как раз ждал своих сыновей маршал Джон Браун. Немного подумав, я согласился ехать в тот самый Прерия-Сити. Там, по крайней мере, никто меня сразу же арестовывать не станет. Глава 5. Прерия-Сити. Прерия-Сити на меня особого впечатления не произвел. Типичный маленький городок Дикого Запада. Пыльный, низкоэтажный и деревянный. Жителей в нем на выпуклый глаз было не очень много. Примерно пара сотен, наверное. Таких городков много возникнет в эти неспокойные времена освоения Дикого Запада. Но большинство из них просуществуют потом не очень долго и превратятся в города-призраки, покинутые жителями. Однако, пока в Прерия-Сити вовсю кипела жизнь. По словам словоохотливого Джейсона Брауна, этот небольшой городок был совсем недавно основан сторонниками борьбы с рабством, которые себя еще стали называть джейхакерами. Как я понял из объяснений Джейсона, эти самые джейхакеры являлись аналогом пограничных хулиганов из Миссури. Только эти ребята стояли против утверждения рабовладельческих порядков в штате Канзас. Еще в разговорах тут часто мелькало слово «фрисойлеры». Так тут называли членов партии «Свободная земля». Блин, что-то я уже немного запутался во всех этих терминах. Аболиционисты, джейхакеры и фрисойлеры. Вроде бы это были одни и те же люди, но Джейсон Браун мне начал разъяснять отличия и нюансы в этих названиях. Если аболиционистами можно было смело называть всех этих людей, то фрисойлеры не всегда ратовали только за права негров, они еще и отстаивали право белых поселенцев на свободное владение землей. В общем, по факту, приехал на участок, застолбил его за собой и начал его осваивать, без всяких купчих, аренд и прочих оформлений документов на земельный надел. В общем, этих людей больше интересовал самозахват земель у тех же индейцев или мексиканцев. А рабовладельцев с юга они не любили по той причине, что крупные плантаторы обычно вытесняли и изгоняли с земель мелких фермеров-фрисойлеров. Поэтому фрисойлеры и были сторонниками борьбы с рабством и крупным землевладением, которое и базируется на рабском труде негров. И если большая часть фрисойлеров как-то старалась в активные вооруженные конфликты здесь в Канзасе не вступать, то вот те же джейхакеры были самыми настоящими боевиками, которые как раз-таки очень активно боролись со сторонниками рабства. Я бы сказал, что эти ребята мало отличались от тех же пограничных хулиганов, что те головорезы с пушками, что эти. Методы то убеждения у них были одинаковые. Кстати, и меня Джейсон сходу включил в число этих самых джейхакеров. Это из-за того, что я после перестрелки спокойно и деловито обыскал павших врагов и забрал у них все ценные вещи вместе с уцелевшими лошадьми. Оказывается, многие джейхакеры так вот промышляли. Под видом борцов за свободу негров они отстреливали и грабили сторонников рабства. И другие аболиционисты на это смотрели даже с одобрением. А то, что я здесь обобрал подстреленных мною пограничных хулиганов, никакого отторжения у Джейсона и его товарищей не вызвало. Оказывается, тут такое в порядке вещей. И в поселениях сторонников борьбы против рабства мне за это никто и ничего предъявлять не станет. А еще и похвалит при этом. Вот такие странные дела тут сейчас в Канзасе происходят, где любой бандит может смело объявить себя джейхакером и начать грабить граждан, поддерживающих рабовладельческие порядки, и никто его за это осуждать не станет в стане борцов за свободу негров. Охренеть, у меня просто нет слов, а одни междометия. Это не Дикий Запад, а какой-то натуральный беспредел с узаконенным грабежом. Впрочем, мне такой расклад вещей только на руку. Я теперь хоть в этом Прерия-Сити смогу спокойно продать свои боевые трофеи, не боясь, что меня прихватят представители закона за продажу краденных вещей и лошадей. А то ведь тех же конокрадов здесь на Диком Западе сейчас вешают, но только не в Канзасе. И в связи с этим у меня сразу же в голове появился нормальный такой бизнес-план по вполне законному отъему собственности у граждан, поддерживающих здесь рабство. Так тут можно заработать приличный первоначальный капитал. Ну, да, я решил заняться банальным разбоем и грабежом. А что тут такого-то? Здесь все джейхакеры сейчас тем же самым занимаются, прикрываясь красивыми лозунгами о борьбе с рабством. Между прочим, все самые крупные первоначальные капиталы в той же Европе или Америке как раз таки были приобретены их владельцами путем различных методов ограбления других людей. Разбой, грабеж, мародерство и пиратство. Все первые олигархи европейской цивилизации были сначала самыми настоящими грабителями, которые смогли добыть себе богатство такими вот незаконными методами. А чем тогда я хуже их? Ведь то золото Калифорнии – это очень ненадежный способ быстро разбогатеть. Труд старателя очень тяжелый и не дает гарантии на обогащение. Да, и не умею я мыть золото, и ничего об этом не знаю. А вот стрелять и воевать я умею очень хорошо. И сейчас мне как раз подвернулась возможность хорошо так заработать, используя свои боевые навыки. Так почему бы ею не воспользоваться? Вот с такими меркантильными мыслями я и въехал в пределы городка Прерия Сити в сопровождении Джейсона и компании. Еще с нами ехал пленный пограничный хулиган по имени Роджер Муни. Его после допроса посадили на одну из трех трофейных лошадей, которые по молчаливому согласию между мной и четырьмя помощниками маршала Брауна принадлежали теперь мне. В городе мы сразу же всей шумной толпой направились к единственной в Прерия-Сити гостинице, типичному для Дикого Запада зданию с двумя этажами из дерева. Там нас встретил довольно представительный и худощавый джентльмен в дорогом черном костюме. На вид ему было примерно лет 50-55. Гладко выбритое лицо, короткая аккуратная стрижка, но все портили глаза. У этого человека, стоявшего перед нами, были глаза настоящего фанатика. Такие люди обычно способны не только языком молоть, но и отстаивать свою точку зрения при помощи насилия. Вот это я и увидел во взгляде этого человека, которого Джейсон назвал своим отцом Джоном Брауном. Так вот он, оказывается, какой этот знаменитый борец за права негров и федеральный маршал Джон Браун. Впрочем, я его себе именно таким и представлял, несгибаемым фанатиком, готовым пролить реки крови ради своей идеи освобождения рабов. Мне же его сынок Джейсон много о своем грозном папане рассказал. И кстати, в том рассказе было материала аж на несколько смертных приговоров. Оказывается, Джон Браун уже успел за эти 2 года кучу народа перебить ради идеалов всеобщего равенства и демократии. И при этом он все еще находился на свободе. И более того, власти Лоуренса ему еще и должность маршала дали. Мда, и подобные люди сейчас в Канзасе представляли закон. Кстати, ребята из противоположного лагеря рабовладельцев тоже не ангелы. Там такие же шерифы и федеральные маршалы ездят с бандитскими замашками и с руками по локоть в крови. В общем, обе стороны этого нелепого вооруженного конфликта в штате Канзас – это еще те головорезы и бандиты, которые прикрылись красивыми лозунгами и идеями. Хотя мне на их возню наплевать. Я здесь за тем, чтобы заработать побольше денег на этой междоусобной войне. Выслушав бурный и красочный рассказ своего сына Джейсона, Джон Браун поздоровался со мной и искренне поблагодарил за спасение своих сыновей и их товарищей из лап пограничных хулиганов. А потом поинтересовался, а каким это ветром меня занесло в штат Канзас, и кто я, вообще, такой по жизни. Я здесь проездом, мистер Браун, ехал в Калифорнию по тропе Санта-Фе и невольно встрял в ваши разборки с пограничными хулиганами. С усмешкой заявил я, посмотрев своему собеседнику в глаза. Заодно и вашим детям помог немного. Скажу вам честно, что меня ваша борьба против рабства не очень интересует. Я просто проезжаю мимо и хочу заработать денег. Говорят, что в Калифорнии золото нашли. Значит, вы не местный фрисойлер, мистер Сноу? Спросил у меня Джон Браун. Акцент у вас какой-то не местный, похож на техасский. Да, я когда-то бывал в Техасе. Решил сказать полуправду я. А, вообще-то, я люблю путешествовать. Ведь технически я его не обманул. Действительно же, какое-то время я проживал в штате Техас. Вот об этом и сказал, умолчав, что жил там совсем в другом веке. Значит, вы перекати поле, мистер Сноу, и наемный стрелок. Вернул усмешку мне Джон Браун. «Почему вы назвали меня наемным стрелком?» Удивился я на такой поспешный вывод своего собеседника. «Если верить словам моего сына Джейсона, то вы чертовски метко и быстро стреляете», — уверенно ответил мне федеральный маршал. «Вы за несколько секунд убили 4 и ранили 2 пограничных хулиганов. Простой фермер на подобном уровне владеть оружием не может. Некогда ему упражняться в стрельбе. Это занятие для настоящих профессионалов вроде вас. И при этом вы любите деньги и путешествия. А после всего вышесказанного мне на ум приходит только одна профессия, которой вы соответствуете, мистер Сноу. Это наемный стрелок. Человек, который колесит по стране и продает свое умение метко и быстро стрелять за деньги. И вы видите в этом какую-то проблему, мистер Браун? Насторожился я. Совсем нет, мистер Сноу, с улыбкой ответил мой собеседник. Я просто хочу предложить вам работу по профилю. Какого рода работу? Осторожно спрашиваю я, заинтересовавшись. Мне нужны услуги такого профессионального стрелка, как вы, мистер Сноу, охотно ответил Джон Браун. Скоро нам предстоит одна заварушка, и лишний ствол мне не помешает при этом. Я как федеральный маршал имею право нанимать людей, присваивая им звание помощник маршала. Я предлагаю вам стать моим помощником и помочь мне в одном опасном деле, а за это я вам заплачу $100. Это довольно солидное вознаграждение за одну миссию. Подумав, решаю согласиться и поработать на Джона Брауна немного. Меня пока такая вот работа устраивает полностью. Стрелять я действительно умею. Боевой опыт у меня есть. Риск, так тут вся жизнь рисковая. На Диком Западе тебя могут в любой момент пристрелить прямо в центре города или салуне, когда ты там спокойно пьешь и закусываешь. И после той перестрелки с пограничными хулиганами я вдруг поймал себя на мысли, что мне это понравилось. Весь этот боевой азарт и адреналин. Давно я подобных ощущений не чувствовал, еще со времен той горной войны. Поэтому, когда речь идет о смертельном риске в ходе перестрелки, то я от страха не вздрагиваю. Я даже наоборот предвкушаю новую порцию драйва и адреналина. И мне такая жизнь по кайфу. Только в бою я всегда чувствовал себя по-настоящему живым. А обычная и повседневная жизнь была какой-то тусклой и незаметной. Там и вспоминать-то нечего, что жил, что не жил. А вот в боевых ситуациях всегда есть что вспомнить. Такие яркие моменты жизни глубоко врезаются в вашу память и остаются там навсегда. Правда, я потребовал, чтобы мне дали официальную бумагу, что я являюсь помощником маршала. Это чисто так на всякий случай. Хочу иметь на будущее отмазку от нападок других представителей власти и закона. А то из оговорок Джона Брауна и его людей я понял, что эта история с пленением Джейсона и других аболиционистов еще не окончена. Из допроса Роджера Муни я знал, что отряд маршала Пейта, состоявший из пограничных хулиганов из Миссури, захватил в плен еще 5 борцов с рабством, и сейчас удерживает их в своем лагере рядом с рекой Блэк Джек. Кстати, Джейсона, его брата Джона и 2 их друзей тоже туда хотели доставить, но я этому помешал. В общем, вскоре я узнал, на какую работенку меня подписал Джон Браун. Он планировал атаковать лагерь людей Генри Пейта, где держали в плену нескольких борцов против рабства, который располагался в верховьях реки Блэк Джек в 5 милях к юго-востоку от городка Пальмира. Сегодня туда было уже поздно двигаться, вечер уже наступил. Да, и людей Джону Брауну надо было побольше собрать, так как, по словам того же Роджера Муни, у маршала Пейта в том лагере было не менее 50 головорезов. Сам Джон Браун расположился на ночлег в гостинице со своими людьми. Мне тоже там кровать выделили. Я то сначала попросил выделить мне комнату отдельную, но был жестоко обломан. Сейчас свободных мест вообще не было, так как с Джоном Брауном приехало сразу 12 человек. Да, еще прибавьте сюда 4 парней, которых я спас сегодня от пограничных хулиганов. Ну, и другие постояльцы в этой единственной городской гостинице тоже имелись. В общем, комнаты для меня не нашлось свободной. Хорошо, что хоть Джон Браун предложил мне спать в комнате с его людьми. Кровать по этому случаю мне выделили. Разобравшись с местом для ночлега и пристроив лошадей в конюшню, я решил попытаться продать свои трофеи. Хорошо, что при этом Джон Браун выкупил у меня сразу 2 трофейных лошадей, а 1 бандитскую лошадь рыжей масти с большими седельными сумками у седла я оставил для себя в качестве вьючной под трофеи и запасной. Еще маршал купил у меня 4 револьвера и 2 ружья из моих трофеев. Итого, у меня осталось 2 револьвера и 2 стареньких дробовика пограничных хулиганов, и еще 5 трофейных ножей. Собрав все это добро, я отправился в ближайший универсальный магазин. Их тут, кстати, целых 2 штуки было, что очень много для такого мелкого городишки вроде Прерия-Сити. Зайдя в магазин, я с облегчением выложил на прилавок все трофейное оружие, которое хотел продать. Хорошо, что я успел до закрытия. Хозяин магазина долго и скрупулезно проверял каждый ствол, что я принес к нему. Цокал языком, изображая недовольство плохим качеством товара. Короче говоря, всячески старался сбить цену. Конечно же, я не дал ему это сделать, и даже пригрозил, что пойду и продам пушки его конкуренту из другого магазина. Такую угрозу этот хитрый торгаш вытерпеть не смог и неохотно предложил мне $58 за все это оружие. Я прикинул цены и согласился. Хорошо, что в этом магазине на витрине тоже лежало оружие на продажу с ценниками к нему. Конечно, я понимал, что этому торговцу тоже надо заработать. Поэтому и согласился с его предложением, но с одним условием, что он мне 100 патронов к моей новой винтовке Шарпа продаст по дешевке. И еще я увидел 3 коробки патронов к моему морскому кольту, что было большой редкостью в этих краях, поэтому я их тоже купил. Такой запас лишним не будет. После сделки с оружием я показал продавцу 2 серебряных портсигара и 2 серебряных нательных креста, и он их купил у меня за $50. В общем, нормально расторговался. Конечно, этот торгаш цену на все мои товары снизил, но не очень критично. Я же понимал, что он их потом должен еще перепродать, немного накрутив сверху. Торговля она такая, хитрая штука. Но если бы я уперся рогом и захотел все продать по предельным ценам, то хрен бы что у меня здесь купили. Хозяину же магазина тоже надо зарабатывать себе на хлеб с маслом и ветчиной. Поэтому я как человек с понятиями дал ему такую возможность, и обе договаривающиеся стороны остались довольны этой сделкой. Выйдя из магазина, я наткнулся на Джейсона Брауна и его братьев Джона-младшего, Фредерика с Оуэном. Они весело приветствовали меня и позвали с собой в салон. Ребята хотели отметить чудесное спасение Джейсона и Джона из лап пограничных хулиганов, и обещали проставляться по этому поводу, а я взял и не отказался. Я завсегда рад поесть и выпить на халяву, тем более, что это угощение я действительно заслужил. Я же реально тех людей сегодня спас, пристрелив негодяев, которые их ранее пленили. Глава 6. Битва при Блэкджеке. Разбудили нас очень рано. Солнце только начало вставать из-за горизонта. Быстро почистив зубы и помывшись, я выпил кофе с булочками и выкурил одну сигару. Взбодрив себя таким образом, я прислушался к своему организму. Мое новое тело меня не подвело. Вчера то вечером в салуне я старался много не пить, а больше на еду налегал. И кстати, готовили там довольно прилично. Я бы даже сказал, что очень вкусно. Да, и сами наши вчерашние посиделки мы тоже сильно затягивать не стали. Раздавили одну бутылку виски на 5, закусили и поели, и пошли спать, так как нас Джон Браун предупредил, что разбудит рано утром. Поэтому сейчас я чувствовал себя выспавшимся, и никакого похмелья у меня не имелось при этом. Вот и отлично. Сегодня нам предстоит тяжелый день. Сегодня будет битва с людьми маршала Пейта. Пока мы кушали и седлали лошадей, то к нашей гостинице верхом на лошадях подъехали еще 2 десятка вооруженных человек, которых возглавлял капитан Шор, бывший командиром ополчения Прерия Сити. Эти люди должны были вместе с нами принять участие в том деле, что задумал Джон Браун. После этого мы и выступили в поход. Когда мы доехали до места, то нас там уже ждали 2 всадников. Это были люди Джона Брауна, которых он отправил раньше на разведку. Разведчики подтвердили, что слова Роджера Муни о лагере пограничных хулиганов маршала Пейта были правдой. Наши противники разбили свою стоянку во враге, сквозь который тек глубокий ручей. Под командованием Пейта, действительно, было примерно 50 человек по прикидкам наших разведчиков. И они соорудили небольшое укрепление из 4 повозок, поставленных в ряд друг за другом поперек оврага. За повозками стояли палатки и горел костер. Разведчики даже нарисовали на земле схему расположения вражеского лагеря. Джон Браун посовещался с капитаном Шором, и они решили разделить наш отряд на 2 части. Одна часть вместе с капитаном Шором должна была атаковать противника со стороны прерии, быстро ворвавшись в начало оврага и начать стрельбу, прячась за его изгибами. Вторая же часть нашего отряда под командованием самого Джона Брауна должна была сначала скрытно подобраться по высокой траве на склон оврага и затем уже открыть огонь по левому флангу противника. Таким образом мы бы поставили врагов под наш перекрестный огонь, и это бы значительно им осложнило оборону. Мне, кстати, Джон Браун приказал идти вместе с ним. Я в ответ возражать не стал, так как пока никаких серьезных ляпов в плане Джона Брауна не увидел. Пока меня все устраивает. А дальше уже в бою разберемся, что делать. И этот фанатичный борец за свободу негров оказался не так уж прост. По крайней мере с тактикой малых групп он неплохо знаком. И командует людьми при этом довольно уверенно. Посмотрим, каким он дальше командиром будет. Лошадей мы оставили примерно в миле от вражеского лагеря под присмотром 2 людей. после чего начали выдвигаться на позиции. При этом люди старались идти тихо и довольно скрытно, и в целом нам удалось незаметно приблизиться к противнику. Хорошо, что трава в этих местах была очень высокая и густая, и это значительно облегчало нам задачу по скрытому передвижению. А вот группе капитана Шора так не повезло, у них там местность была довольно открытая, прерия, на которую обзор из оврага был отличный. Поэтому людей Шора враги заметили еще на подступах, и в лагере противника поднялась тревога. Люди там забегали возле палаток и фургонов, готовясь к бою. Правда, пока они так суетились, отряд капитана Шора уже быстрым рывком преодолел открытое пространство и спрятался в складках оврага напротив вражеских повозок, после чего они начали стрелять по людям маршала Пейта. Те тоже стали отвечать им вялой стрельбой из-за своих фургонов. И вот пока они так перестреливались друг с другом, мы успели скрытно выйти на высокий склон оврага и открыли оттуда огонь по левому флангу залегших за фургонами пограничных хулиганов. Кстати, меня очень сильно удивил тот факт, что за все это время ни один человек еще не погиб, хотя до нашего вступления в перестрелку обе враждующие стороны уже успели выпустить друг по другу кучу боеприпасов. И при этом только один пограничный хулиган оказался ранен в руку, а люди капитана Шора так и, вообще, не получили пока ни единой царапины. В общем, это то меня и удивило. Оказывается, все эти крутые парни с Дикого Запада ни черта не умеют метко стрелять. Это в кино бесстрашные ковбои попадают белке в глаз из своих револьверов. А вот в суровой реальности они все лупили в белый свет как в копеечку. Шуму и дыма много, а результатов ноль. Неудивительно, что Джон Браун мне такие крутые бабки пообещал выплатить, если я приму участие в этой перестрелке на его стороне. Видимо, он прекрасно понимал, что его люди стреляют не очень метко, и предпочел нанять профи вроде меня. Что ж, сейчас придется мне показать класс и доказать, что мой работодатель не зря мне такие деньги заплатил. Я осторожно выглянул из густой травы, высматривая подходящую цель. Вот этот подойдет, пожалуй. Высокий человек в сером мундире кавалеристов южан пытается раздавать команды, размахивая револьвером и прячась за повозкой. Скорее всего, это какой-то командир противника. Аккуратно навожу на него свою длинную винтовку. Сейчас прольется чья-то кровь. Кстати, этот рамочный прицел на винтовке системы Шарпа мне очень нравится. Очень уж он удобен при стрельбе на дальнюю дистанцию. Сейчас до врага метров 300 будет. Для местных ребятишек это очень далеко. А я вот могу на таком расстоянии уверенно работать. У моего нового тела оказалось просто орлиное зрение, не испорченное просмотром кинофильмов и компьютерными играми. Плавно нажимаю на курок, не забыв перед этим задержать дыхание. Зараза, этот долбанный черный порох дымит как неисправный паровоз. Облако порохового дыма, вырвавшееся из ствола моей винтовки, закрыло мне весь обзор и выдало мою позицию противнику. Хорошо, что здесь пока еще снайперских оптических прицелов нет, но на всякий случай я свою позицию поменяю, переползая по траве в другое место. Мне так спокойнее будет. Не хочу, чтобы меня подстрелили. Враги же прекрасно видели, откуда я сделал свой первый выстрел. А я пока ползу, то бросаю мимолетный взгляд на свою мишень. Похоже, что я того вражеского командира подстрелил. Вон он как живописно лежит возле своего фургона. Живые так не лежат. Этот точно уже 200-й. Переместившись на другую позицию, я начинаю заряжать свое оружие. Вот всем хороша эта винтовка системы Шарпа. Вот только заряжать ее приходится после каждого выстрела. Она же у нас однозарядная. Впрочем, я довольно быстро справился с заряжанием и могу снова стрелять по врагам. Осторожно выглядываю из травы, выискивая новую жертву. Вон тот, человек в белой ковбойской шляпе, белой рубашке и красных штанах. Настоящий франт, блин. Но я его сейчас подстрелю совсем не из-за его яркой одежды, а из-за его оружия. Этот колоритный тип держит в руках очень опасный для меня ствол. Точно такую же дальнобойную винтовку Шарпа, как и у меня. И он вполне может по мне попасть из нее. Поэтому для меня этот тип в красных штанах является самой приоритетной целью. Его надо первым гасить. Аккуратно прицеливаюсь и стреляю. Вроде бы попал, спешно уползаю в сторону, замечая, что противник упал на землю, выронив свою винтовку. Второго прижмурили. Хреново, конечно, что в моих патронах сейчас только черный порох используется. Из-за этого я не могу быстро вывести несколько врагов из строя. Постоянно приходится переползать с места на место. Нет, можно бы было и с одной позиции стрелять, но я все же не рискну это делать, так как раньше уже видел, что бывает со стрелками, которые ленились менять свои позиции в бою. Обычно такие ленивые снайперы долго не жили, а тут тем более, необходимо перемещаться после каждого выстрела, так как враги точно видят, откуда ты вел огонь, и вполне могут тебя подстрелить. Третьего противника я подстрелил выстрелом в торс. Все эти голливудские сказки про снайперские выстрелы в голову, это полный бред. Мой вам совет, если вы видите торс противника, то стреляйте в него, а не в голову. Во-первых, в голову труднее попасть, особенно если цель быстро перемещается в вашем прицеле. Во-вторых, голова довольно крепкая мишень, она прикрыта костями черепа. Я раньше наблюдал такую картину на войне, когда пуля попадала человеку в голову и лишь скользила по кости черепа, сдирая кожу, и при этом боец оставался жив, а в некоторых случаях даже мог продолжать бой. Поэтому стрелять в голову, это слишком ненадежно. И в-третьих, если у вас в руках крупнокалиберная винтовка и вы попадете в торс противника, то гарантированно отправите его в ад. После такого попадания человек точно не выживет, даже если на нем будет надет бронежилет. А сейчас и здесь в 1856 году никаких бронежилетов еще в природе не существует. Поэтому и мой третий противник тоже не выжил от попадания по его торсу пули диаметром в 13 мм. Четвертого врага я подстрелил, когда наши противники начали в панике отступать прочь от повозок. Видимо, прочухали, что их тут убивают одного за другим. Кстати, хоть люди Джона Брауна и стреляли вместе со мной, но вот такой же меткой стрельбой они похвастать не могли, только порох зря тратили. Да, и из всей нашей группы дальнобойная винтовка Шарпа имелась еще только у одного нашего бойца, и тот из нее безбожно мазал мимо цели. Видимо, стрелять на дистанцию более 100 метров этот тип не умел. Другие же стволы среди людей маршала Брауна особой дальнобойностью не отличались. У них тут имелись лишь охотничьи карабины или дробовики, из которых на 300 метров ты хрен куда попадешь. Тут оружие посолиднее требуется, вроде моего Шарпа. Ну и стрелок тоже должен быть не криворуким. А этих вчерашних фермеров мне было трудно назвать хорошими стрелками. Палили они по врагам азартно, но ни в кого не попадали. Разве что одна пуля случайно задела одного из убегающих от повозок пограничных хулиганов Пейта. И то не смертельно. Мда. Похоже, что я немного продешевил, нанимаясь на эту работу. Надо было с Джона Брауна сразу 200 баксов требовать, учитывая, как его люди паршиво стреляют. Я тут основную работу выполняю по отстрелу супостатов. Пятая моя пуля влетела в спину еще одному врагу, который вытащил из палатки связанного человека и хотел его пристрелить из своего револьвера. Но мой выстрел спас пленнику жизнь. Скорее всего, тот один из пограничных хулиганов хотел убить пленного аболициониста, когда понял, что они проиграли. Поэтому этого гада я прижмурил с большим удовольствием. Терпеть не могу таких смрадных типов, военных преступников и террористов, расстреливающих беззащитных пленников. Когда же я подстрелил еще троих противников, то во вражеском стане принялись отчаянно размахивать белым флагом, прося о переговорах. Потом к нам пришел один из пленных аболиционистов для переговоров. Но Джон Браун потребовал, чтобы сюда явился командир вражеского отряда Генри Пейт. Минут 20 мы ждали, когда к нам вышел заместитель Пейта Уильям Брокет, который заявил, что маршал Пейт погиб в самом начале сражения, и теперь он Брокет и есть командир этого отряда пограничных хулиганов. Выходит, что тот вражеский командир, которого я подстрелил самым первым, и был Генри Пейт. Однако же, Брокет и Браун еще минут 10 припирались, но в конце концов заместитель Пейта согласился сдаться вместе со своими людьми. Правда, он честно признался, что после смерти маршала Пейта и еще нескольких бойцов пограничные хулиганы стали в панике разбегаться кто куда, и теперь их там осталось всего лишь 16 человек. Остальные же их товарищи благополучно удрали, прихватив или распугав всех лошадей отряда пограничных хулиганов. Поэтому этим 16 нашим противникам просто некуда было бежать. Без лошади то ты далеко не убежишь по открытой прерии. Короче говоря, они сдались. Так уже к обеду 2 июня 1856 года закончилась эта эпичная битва при Блэк Джеке. Глава 7. Глава 7. Плоды победы. После капитуляции Уильяма Брокета и его людей мы начали хозяйничать в их лагере, собирая трофеи. Мне достались вещи и оружие всех восьмерых противников, которых я подстрелил. Кстати, все они тогда благополучно скончались, ведь даже ранение, нанесенное крупнокалиберной пулей моего Шарпа, было смертельным для человека. С такими серьезными ранами сейчас люди просто не могут выжить. Из оружия с тех покойников мне приглянулся еще один морской кольт, похожий на мой. Этот, кстати, тоже был переделан под унитарный патрон 44-го калибра. Поэтому я его и решил себе оставить. Боеприпасы то на этих револьверах одинаковые используются. Теперь буду ходить сразу с двумя кольтами на поясе. И это я сделаю не ради глупых понтов, а потому что меня не устраивает слишком долгий процесс заряжания моего револьвера. После того, как я выстрелил из него все патроны, там же каждый патрончик надо вручную в барабан заряжать, а на это уходит много времени, что в бою может стоить мне жизни. А так у меня теперь будет в запасе вместо 6 выстрелов из моего кольта аж целых 12. Кстати, этот морской кольт я у покойного Генри Пейта забрал. Еще в его бумажнике я нашел целое состояние. Толстую пачку разнокалиберных бумажных купюр и горсть мелочи. $936.88. Кроме этого, у командира пограничных хулиганов в карманах нашлись отличные золотые карманные часы, подзорная труба и золотой же портсигар, полный дорогущих гаванских сигар. Эти вещи я тоже себе решил оставить. А вот вещи и оружие с остальных врагов, павших от моей руки, я назначил на продажу. Мне они просто без надобности. Лучше уж превращу их в наличные доллары, которые потом смогу потратить на что-то нужное уже мне. Между прочим, большую часть оружия у меня выкупил потом капитан Шор. Ему своих людей надо было вооружать в Прерия-Сити. Он же был там командиром ополчения. Но и на этом подарки для меня не закончились. Людям Джона Брауна удалось поймать несколько лошадей наших врагов, разбежавшихся во время боя от испуга. И мне из тех лошадок достались сразу 2 штуки. А потом уже их у меня выкупил сам Джон Браун. И еще он купил у меня ту трофейную винтовку Шерпа, которую я забрал у пограничного хулигана в красных штанах. Браун-старший прекрасно видел, как я из такой вот винтовки перестрелял кучу народу в этом сражении у Блэк Джека, и сделал выводы из этого. Но и это были еще не все ништяки на сегодня. Когда мы собрали все трофеи с пленными и вернулись обратно в Прерия-Сити, то там Джон Браун продал все то добро, что мы нашли в лагере маршала Пейта, после чего он поделил вырученные деньги между всеми бойцами нашего отряда. Мне тоже $400 при этом досталось. И еще Джон Браун добавил лично от себя мне $200 в качестве премии за мою меткую стрельбу, которая и решила исход этой битвы. Происход сражения, это не я придумал. Это сам Джон Браун так сказал, когда вручал мне премиальные деньги. Он же там был и все прекрасно видел, как стрелял я, и как стреляли его люди. И если бы не я, то эта эпичная битва за овраг могла надолго еще затянуться. И каким бы при этом был ее итог, этого никто не знает. Скорее всего, обе стороны бы разошлись, расстреляв все свои боеприпасы мимо цели. И в конце своей речи про мои заслуги этот борец за свободу негров попросил меня помочь его людям научиться метко стрелять. Так то моя работа на маршала Брауна уже была закончена. Мы же с ним договаривались лишь на одну миссию. И деньги он мне раньше оплатил только за участие в сражении при Блэк Джеке. Но теперь просил еще и инструктором по огневой подготовке поработать для его людей. И, конечно, обещал за это мне хорошо заплатить. В принципе, я был согласен. Тем более, что Джон Браун уже показал себя как вменяемый и щедрый работодатель. А почему бы и нет? В общем, после недолгих раздумий я дал свое согласие поучить ребят маршала Брауна меткой стрельбе. И еще немного тактику им подтяну. А то ведь эти бывшие фермеры очень слабо себе представляют возможности своего оружия. Я заметил, что во время боя они стреляли из своих ружей и карабинов на дистанцию, где такие стволы малоэффективны. То есть эти парни тупо лупили из дробовиков в сторону противника, который находился от них очень далеко для действенной стрельбы из их оружия. Дробовики и короткоствольные карабины, которыми и были вооружены почти все бойцы Джона Брауна, не могут эффективно поразить цель на дистанции в 300 метров. Это оружие для более близкой стрельбы предназначено. И таких вот ляпов я много увидел в действиях людей Брауна в том бою. Вот сразу видно, что это не военные люди. Дурного энтузиазма и храбрости то у них много. Вот только не знают они, как правильно надо действовать в ходе стрелкового сражения. По итогам этого сражения при Блэк Джеке мой бюджет значительно расширился. С учетом всех премий и выплат за проданные трофеи я получил $2349 наличкой. И это по реалиям 1856 года была очень солидная сумма. Очень солидная для местных жителей. Вот вам пример для сравнения. Ковбои, которых многие современные люди часто путают с наемными стрелками. Так вот, ковбои – это всего лишь пастухи и наемные работники на ранчо, и они в 1856 году получают от 10 до 25 долларов в месяц, и это за довольно тяжелый труд по выпасу скота. Вот и смотрите теперь на разницу. Я получил всего лишь за участие в одной перестрелке 2349 долларов. Разница огромная, да? Вот и я об этом же говорю. Можно или целый месяц пасти коров и лошадей, или за пару часов заработать целое состояние, нажимая на курок. Тут же небольшой ранчо площадью в 160 акров, это примерно 648 тысяч квадратных метров, стоит всего 200 баксов. А уж на 2000 долларов можно просто огромную плантацию купить. Однако, я пока останавливаться на достигнутом результате не хочу. Мне для хорошей жизни 2000 как-то маловато будет. У меня более амбициозные планы на эту жизнь имеются. В общем, пока поработаю на Джона Брауна, а дальше уже видно будет. Нашу грандиозную победу мы отмечали с большим размахом, сидя вечером в салуне Прерия Сити. Там даже Джон Браун присутствовал. Хотя как примерный пуританин он много не пил, но тоже веселился при этом вместе со своими людьми. Все правильно. Хороший командир именно так и должен поступать. Он должен как вести лично своих людей в бой, так и потом отмечать вместе с ними победу. И этим командир отличается от обычного начальника. Жаль, что в современном обществе эти два понятия почему-то путают. Там, к сожалению, офицеры в армии превратились из командиров в обычных начальников, которым наплевать на своих подчиненных, а ведь за харизматичным лидером люди пойдут в огонь и в воду. И Джон Браун именно таким лидером и был, потому его люди за ним и шли без особых колебаний даже на смерть. В общем, хорошо мы тогда посидели, а потом мне захотелось пойти в бордель. Ну, да, да, вот такой я развратный тип гражданской наружности. Захотелось вот мне попробовать вдруг продажной любви в стиле Дикого Запада. Тем более, что проститутки там в том борделе были очень даже ничего себе годные. Вот парочку самых симпатичных я себе в номер и заказал, блондинку и рыжую. И между прочим, я отдал за целую ночь с двумя жрицами любви всего 12 долларов. Охренеть, тут расценки маленькие. Впрочем, это для меня они маленькие, а вот для местных ковбоев это довольно приличные деньги получаются. Считай, я тут за ночь продажной любви спустил половину месячной зарплаты ковбоя, и ни капельки об этом не жалею. Мне понравилось. Девочки были симпатичные и зажигательные, и мы с ними очень позитивно провели время, занимаясь активным развратом. Я им при этом даже еще пару новых поз показал, которые этим работницам панели очень понравились. Глава 8. Глава 8. Инструктор. Следующие две недели мы провели в Прерия Сити, где я занимался стрелковой подготовкой с людьми Джона Брауна и капитана Шора. Нет, полными неумехами и мазилами этих парней все же называть некорректно. Обращаться с оружием большинство из них умели, конечно. На Диком Западе каждый мужчина с 16 лет обучается стрельбе хотя бы из ружья. Тут же многие охотой живут. Да, и жизнь здесь просто требует уметь себя защитить с оружием в руках на случай нападения бандитов или индейцев. Вот только многие из этих мужчин усваивают лишь азы стрелковой науки, и более углубленно ее не изучают. Им это просто не надо, ведь большинству обывателей довольно редко приходится участвовать в перестрелках. А вот люди, живущие за счет оружия и своих боевых навыков, вот те усиленно тренируются и достигают в стрельбе впечатляющих результатов. Вроде тех же наемных стрелков, к которым с легкой руки Джона Брауна народ причислил и меня. Такие стрелки тут на Диком Западе быстро становятся легендами. Мое вон имя тоже уже оказалось у всех здесь на слуху. И это всего лишь за пару недель я успел стать местной знаменитостью. Я же за пару дней в двух перестрелках как-то умудрился убить сразу 12 человек. И эта цифра шокировала местных обывателей до невозможности. А народная молва на этом не остановилась. Я тут недавно в салуне случайно услышал, как несколько пьяных ковбоев спорили, а сколько же всего человек уже в Канзасе успел убить некий Джон Сноу. И там несколько версий звучало от 20 до 5 десятков пограничных хулиганов, ставших жертвами моих пуль. Я когда такое услышал, то чуть не подавился своим пивом, и поспешил опустить шляпу на глаза, чтобы меня там никто не узнал из тех спорщиков. Кстати, хочу отметить одну любопытную деталь. Оказывается, избитое клише Голливуда о том, что в салунах народ только одно виски хлестал бутылками, не выдержало встречи с реальностью. Здесь в обеих салунах Прерия Сити народ в основном только пиво пил, да всякие морсы с кофе, а виски лишь по особым случаям дегустировал, и то не очень много, так как нормальное виски на Диком Западе стоит довольно дорого. Нет, тут есть так называемое индейское виски, это когда в самопальную местную самогонку не самого лучшего качества добавляли дрянного пива и дешевого табака, и потом это сомнительное пойло продавали тем же индейцам или опустившимся алкашам из белых поселенцев. Но нормальные люди такой адский напиток пить брезговали, им же реально можно было отравиться насмерть. И им тут, кстати, торговали в основном разные контрабандисты и прочие сомнительные торговцы, а в приличных салунах могли просто морду набить бармену за продажу индейского виски, или даже пристрелить. В общем, какая-никакая, а культура питья спиртных напитков здесь у местных жителей имелась. Значит, 2 недели я гонял местных ополченцев на стрельбище, вдалбливая им науку меткой стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов. И на исходе 2-й недели у них начало что-то получаться. Нет, суперметкими стрелками эти люди, конечно, не стали. Это просто нереально за такое время. Однако, по мишеням, стоявшим достаточно далеко от стрелков, большинство из них начало попадать очень уверенно. И кроме этого я еще и у них тактику преподавал, рассказывая и показывая, как лучше использовать в бою то или иное оружие, чтобы люди, наконец-то, научились верно определять практическую дальность стрельбы своего оружия, и использовали его максимально эффективно, а не палили наугад просто в сторону противника с большой дистанции, зажмурив глаза и надеясь, что хоть куда-то, но их пуля да попадет. В общем, я их приучал быстро оценивать реальность попадания по противнику на разной дистанции из разных видов оружия, и лишний раз не тратить бесполезно боеприпасы глупой и непродуктивной стрельбой мимо цели. Кстати, в ходе наших занятий мне открылась еще одна сторона проблемы не очень метких стрелков Дикого Запада. Оказывается, тут все упиралось еще и в деньги. Боеприпасы то приличных денег стоят, и для местных работяг просто физически невозможно долго тренироваться в стрельбе. У них тупо столько денег нет, чтобы покупать много пороха, пули, патронов, а потом тратить их на стрельбище. Но ведь без этого вам никогда не стать метким стрелком. Профессионалы вроде меня обычно тренируются годами, тратя в ходе своих стрелковых тренировок очень много боеприпасов. Нереально научиться метко стрелять, если у вас не будет долгой стрелковой практики. Без солидной траты боеприпасов это просто невозможно. Это вам не сказочка про мальчика со шрамом, который выжил, где, взмахнув волшебной палочкой, любой ленивый лузер может стать крутым убиватором. Типа, это магия Гарри. В общем, крутыми стрелками мои ученики не стали за эти 2 недели, но необходимый минимум знаний и умений от меня они получили, и даже при этом что-то поняли и стали применять на практике. Ну, а уже дальнейшие их успехи в стрельбе могут зависеть только от них самих. Так Джону Брауну с капитаном Шором я и объяснил, заявив, что больше мне учить их людей нечему. Дальше уже сами-сами. Путем постоянных тренировок в стрельбе они смогут повышать свой стрелковый профессионализм. И мне показалось, что эти 2 вождя-аболиционистов вздохнули с облегчением. Ведь все эти наши тренировочные пострелушки проходили за городом за их счет. Браун и Шор финансировали покупку боеприпасов для этих наших тренировок. И денег они за эти 2 недели потратили довольно много. Ну, а как они хотели то, чтобы я вдруг взмахнул руками, и все мои ученики стали сразу крутыми стрелками, и начали белок выстрелом в глаз валить пачками. Так не бывает. Это ведь не фэнтезийный мир с магией, где можно за 5 секунд научиться очень метко стрелять или умело фехтовать. Тут же требуются долгие и упорные тренировки. Чтобы стать крутым стрелком, то надо вагон боеприпасов на стрельбище отстрелять. Это долгий и нудный процесс, и очень дорогой. Вот как-то так. Кстати, в ходе наших тренировок я особо выделил 2 людей, Гарри Хортона и Винсента Фольгера. С этими 2 я как-то быстро сдружился, и они тоже относились ко мне с повышенным дружелюбием. И это было неудивительно, ведь именно этих 2 парней вместе с братьями Браунами я спас от 6 пограничных хулиганов, взявших их в плен еще в 1-й день моего попадания в этот мир. Эти ребята были еще довольно молодыми. Гарри Хортону исполнилось к этому времени 22 года, а Винсенту Фольгеру 19. Еще совсем пацаны в моих глазах, хотя на Диком Западе они уже считались вполне взрослыми мужчинами. Тут люди рано взрослели. Пацан уже в 16 лет считался совершеннолетним гражданином. В общем, в их глазах я был очень крутым и матерым кадром, и ярким примером для подражания, к которому они и тянулись. Да, и благодарность за спасение мною их жизни здесь тоже надо учитывать. В принципе, я и не возражал. Эти молодые ребята были нормальными людьми, немного наивными и добродушными. Не разучились они еще верить людям. Вон их как зажигательные речи Джона Брауна зацепили о свободе и равенстве всех людей. И эти восторженные юнцы с энтузиазмом рванули воевать против рабства. Но сейчас у этих двоих появился новый кумир. И это был я, крутой и храбрый герой, появившийся ниоткуда и спасший их из безнадежной ситуации. Когда они уже прощались с жизнью, зная, что в лапах рабовладельцев их ждет только смерть. Ну, и дальнейший мой подвиг также поспособствовал восторженному восприятию. Когда я смог в одно рыло переломить ход грандиозной битвы против превосходящих сил противника. В общем, теперь образ Джона Брауна в мозгах этих юнцов затмила моя героическая фигура. В общем, я тоже принял их дружбу, пытаясь не замечать того фанатичного поклонения со стороны Гарри Хортона и Винсента Фольгера. Мне ведь позарез нужна была своя команда, люди, на которых я смогу положиться и доверить им свою спину в бою. И еще те, кто захочет принять участие в моих авантюрах. Я же не оставил своих планов по своему обогащению путем отъема имущества у сторонников рабства. Сейчас здесь в Канзасе люди только тем и занимаются, что грабят друг друга, прикрываясь красивыми лозунгами и идеями. А чем я хуже то? Ну, да гнусно и некрасиво. Все так, но я уже вам говорил про первоначальное накопление капитала. Невозможно его осуществить исключительно легальными и законными методами. Нереально. И это не я придумал. Тут вся мировая история на моей стороне будет выступать. Глава 9. Глава 9. Джихакеры. В общем, на это дело мы пошли втроем. Я, Гарри Хортон и Винсент Фольгер. Я долго подбирал первую цель для нашего первого бандитского налета, расспрашивая своих новых друзей, и вскоре остановился на ранчо Стива Губера. По словам Винсента Фольгера, Стив Губер был ярым сторонником введения рабства на территории Канзаса, и он сюда недавно переехал из Миссури, и при этом был довольно небедным человеком. Его ранчо располагалось на 2000 акров земли, на которой паслись стада коров и лошадей, а сам мистер Губер жил продажей этого самого скота. Однако он не скрывал своих симпатий к пограничным хулиганам из Миссури, и по слухам даже давал им прибежище на территории своего ранчо. В общем, у моих юных подельников даже никаких сомнений или возражений не возникло, когда я предложил им пощипать этого самого Стива Губера. Нет, нападать на дом этого любителя рабовладельцев я не планировал, это же будет выглядеть форменным самоубийством. Сейчас все ранчо на Диком Западе являются своеобразными фортами. Главные жилые постройки там обычно имеют толстые стены, которые могут выдержать любой обстрел из ручного огнестрельного оружия. Вместо окон там присутствуют узкие бойницы, из которых так удобно и безопасно можно отстреливать нападающих на ранчо врагов. И подобраться незаметно к дому хозяина ранчо тоже не выйдет, так как там кругом простирается открытая прерия, которая очень хорошо просматривается и простреливается из дома. В общем, нападать на дом Стива Губера – это не вариант. Да, и маловато нас, чтобы его штурмовать. Там же хозяин ранчо не один будет. У него имеются трое взрослых сыновей и еще несколько ковбоев, работающих на Губера. И те ковбои тоже в момент нападения в стороне стоять не будут, а станут защищать своего работодателя. Да, и слова про покровительство Стива Губера пограничным хулиганам я тоже не забыл. Неизвестно, сколько там сейчас этих бандитов прячется. Поэтому на само ранчо мы не полезем. Хотя в доме Губера можно много ценных предметов отжать и денег. Но, нет, мы пойдем другим путем. Мы угоним лошадей, что пасутся на земле Стива Губера. А почему именно лошадей? Удивился Гарри Хортон. Почему не коров? У Губера много бычков пасется на пастбищах. Гораздо больше, чем лошадей. Во-первых, лошади стоят дороже коров. Начал объяснять я, загибая пальцы. Во-вторых, они гораздо быстрее и послушнее при перегонке на большие расстояния, чем коровы. И в-третьих, много голов скота мы втроем все равно угнать не сможем. Маловато нас, чтобы перегонять большое стадо коров. Они же все по дороге разбредутся, и мы ни черта не заработаем. А пару десятков лошадей мы втроем как-нибудь угнать сможем. И до места продажи доставим. Вот и получается, что нам с вами лучше угонять у Губера лошадей. Так выгоднее и проще. Услышав мои доводы, Гарри и Винсент согласно закивали. В общем, я их убедил. Хотя они сильно и не упирались, выслушивая мой злодейский план. И еще меня удивило то, как они быстро согласились пойти на откровенный грабеж богатого соседа. Впрочем, уже то, что Стив Губер поддерживал пограничных хулиганов из Миссури, сделало его их врагом. Хотя чего это я так удивляюсь, то, Мне тут недавно рассказали, как Джон Браун со своими людьми убил несколько сторонников рабства в Потаватами. Просто приехал ночью, вытащил их из домов и порубил на куски кавалерийскими саблями и палашами. А Винсент с Гарри тоже там были и участвовали в том убийстве. Поэтому пускай вас не вводит в заблуждение их юный возраст. Они уже успели попробовать крови. Поэтому и наше ограбление Стива Губера никаких возражений у моих подельников не вызвало. Не особо заморачиваясь морально-этической стороной вопроса, эти двое борцов за права негров начали выяснять практические детали предстоящей акции нашего Джихакинга. Обговорив все нюансы этого опасного дела, мы решили выступить завтра на рассвете. Джона Брауна мы поставили в известность о том, что отправляемся на прогулку. Всей правды я ему сообщать не хочу. Просто не хочу, чтобы о наших намерениях другие люди узнали раньше времени. Болтун – находка для шпиона. Это старая советская поговорка актуальна в любые времена. Вдруг кто-нибудь из соседей или шпионов пограничных хулиганов услышит о наших планах, а потом сообщит о них Стиву Губеру. Тогда нас троих будет ждать засада, когда мы приедем угонять лошадей. Нет, здесь лучше подстраховаться. Да, и делиться прибылью я не хотел с Джоном Брауном. А ведь придется, если он узнает правду и попрется вместе с нами. Но я этого не хочу. Это чисто наше дело. Поэтому и своим подельникам я строго запретил сообщать кому-либо, куда мы на самом деле собираемся ехать. А то может получиться как с тем анекдотом про ограбление банка по-итальянски. Когда уже через час весь Рим знал, что Мария идет грабить банк. Вот и я не хочу, чтобы так получилось. А то слухи здесь на Диком Западе и без всякого интернета разлетаются моментально. В общем, внушил Винсенту и Гарри, что надо молчать о нашем деле. А если они проболтаются, то я с ними больше никаких дел иметь не стану. Вроде бы прониклись. Кстати, Джон Браун к моему облегчению неудобных вопросов задавать не стал, а лишь сообщил, что он со своими сыновьями уезжает в городок под названием Массаватами к своей сводной сестре, и будет ждать нас там. Винсент и Гарри подтвердили, что они раньше там уже бывали, а значит, смогут найти туда дорогу. В общем, пообещав Брауну заехать в Массаватами потом, мы рано утром покинули город Прерия-Сити и поехали на юг в сторону ранчо Стива Губера. Дорога заняла у нас целый день. К вечеру мы прибыли к границе земель ранчо Губера. Я вытащил из седельной сумки подзорную трубу, которая мне досталась от покойного Генри Пейта, и начал осматривать окрестности в поисках табуна лошадей. Но, к сожалению, увидел вдалеке только пару сотен коров, которых охраняло несколько ковбоев на лошадях. Мы старались не попадаться им на глаза и объехать территорию ранчо по периметру. Через три часа нам все же улыбнулась удача, и я заметил на горизонте небольшой табун лошадей голов на 30, которых сопровождали двое ковбоев на лошадях. Местность вокруг была открытая, и подобраться незаметно к охранникам лошадей мы не могли. Немного подумав, решаю в наглую поехать им навстречу, как будто мы свои, типа, люди Губера. Своим товарищам я кратко рассказал свой план, после чего мы натянули на лица платки, став похожими на канонических грабителей банков или дилижансов, какими их всегда изображают в разных вестернах про ковбоев. Потом мы открыто поехали вперед прямо в сторону табуна лошадей. При этом мы старались наклонять головы с надетыми на них шляпами так, чтобы ковбоям не было видно наших лиц, закрытых платками. За оружие мы тоже раньше времени не хватались, чтобы не насторожить пастухов. Удивительно, но наш план сработал. Ковбои, охранявшие лошадей, завидев нас, сами поехали нам навстречу. Видимо, решили пообщаться с людьми, и при этом они проявили халатную беспечность, не притронувшись к оружию. В итоге, мы беспрепятственно подъехали к ним довольно близко и внезапно выхватили свое оружие, взяв обоих ковбоев на прицел. Под дулами наших револьверов и одного дробовика ковбои не стали изображать из себя героев и покорно разоружились, сдав все свое оружие от греха подальше. Вот и отлично. Просто не хотелось бы мне их убивать. Это ведь обычные наемные работяги, которые тут впахивают от рассвета до заката за 20 баксов в месяц на старину Стива Губера. И мне эти люди ничего плохого пока не сделали. Поэтому я не хочу их убивать просто на всякий случай. Я еще не настолько оскотинился. Мы взяли их на мушку и предложили сдаться, и они сдались. Так зачем же нам в них стрелять, то, это мы на войне, а они на работе. Потом мы забрали у них их лошадей, а самих ковбоев связали и оттащили друг от друга. Это чтобы они быстро не развязались, помогая друг другу, и приказали лежать смирно лицом вниз, пока мы не уйдем. после чего мы быстренько согнали табун лошадей в кучу и поехали с ним на север. Конечно, те ковбои через какое-то время освободятся от веревок, но мы за это время уже скроются с места преступления. Да, и лошадей у них нет, мы же их забрали с собой, а до жилых строений ранчо Губера далековато отсюда будет, пешком уж точно долго идти. В общем, пока те пастухи освободятся, пока дойдут до своих, пока на ранчо поднимут тревогу и организуют погоню за нами, нас уже и след простынет. До заката оставалось не так уж и много времени, поэтому мы подгоняли лошадей, надеясь успеть уйти подальше, пока на прерию не опустится темная канзасская ночь. К счастью, до заката нас так никто и не догнал. Уже в сумерках мы добрались до широкого и быстрого ручья, напоили лошадей и погнали их вверх по руслу ручья. При этом мы старались, чтобы лошади не выходили из воды. Так мы надеялись скрыть от преследователей следы украденного нами табуна. Я надеялся, что в темноте погоня, посланная за нами с ранчо Губера, их в воде ручья не разглядит, и это даст нам фору, чтобы оторваться от преследования. И похоже, что наша уловка сработала, так как когда на землю Канзаса опустилась ночь, то нас так никто и не догнал. Еще какое-то время мы ехали в темноте, но потом все же пришлось выгнать табун из воды и проследовать с ним в ближайшую рощу. Там мы решили заночевать, так как ехать дальше в темноте было небезопасно. Тут точно лошади себе все ноги переломают нафиг, а нам это не надо. Радует только то, что наши преследователи тоже будут вынуждены встать на ночлег, чтобы с рассветом двинуться дальше в погоню за нами. И нам тоже в это время надо выступить.